Я-то всю жизнь еще помню вашего папы коровка была серенькая такая, бурая, во-во, серовато-бурая, хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уж замуж вышла, а то был бы ты мне зятем. Скажите тоже, — застыдилась Анна Матвеевна, расстилая на ковре скатерть. У Новаковича была странная натура. Он мог так нахально рассказывать о самых невероятных вещах. Способен был так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя. Почему-то из всей компании нянька-мецената отдавала предпочтение именно Новаковичу и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахару, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям. Приятелям он рассказывал, отчего я такой сильный, исключительно от сахару, да еще сырую морковь ем, как заяц, поэтому медный пятак мне согнуть в трубку ничего не стоит. Ну, вот тебе пятак, согни его. Зачем же портить? Хладнокровно говорил Новакович, опуская пятак в карман. Он мне на трамвай пригодится. Эки ты, братец. Ну, вот тебе еще пятак, согни. Вот спасибо. На первый пятак я проеду только туда, а на второй смогу вернуться обратно. И второй пятак находил упокоение вместе с первым в широком кармане студенческих брюк Новаковича. Куколка сидел притихший, широко раскрытыми глазами, глядя на приготовление к завтраку, которые никак не вязались с чопорным аристократическим домом, как характеризовал квартиру мецената Новакович. «А почему эта старуха накрывает завтрак на полу?» — робко шепнул он Новаковичу. «О, это странная история!» — с готовностью объяснил Новакович. «У нее была семья из 82 человек, и все они один за другим умирали, и всех она видела мертвыми на столе, и поэтому с тех пор стол, по ее понятиям, святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком». «Как это удивительно!» — воскликнул куколка. «По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского». «И очень просто. Вы бы записали, чтоб не забыть. Ей-богу, запишу». Когда все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой, Кузя взвыл. «Телохранитель, сними, или я прыгну вниз и сломаю ногу». «Какие у меня мозги!» «Замечательный! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон причудливо соединились в твоей черепной коробке». «Не люблю грубые лести, сиди». Видя, что яства и питья исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам. Лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать огромные томы словаря с верхних полок на пол. Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и Мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру. Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной, Кузя повис на шкафу и сполз вниз, приветствуемый кощунственными словами Мотылька. «Сошествие Святого Духа на апостолов! Икру ели столовыми ложками из объемистой миски, коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки отнимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король, и радушно почивал куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полные ложки икры. Подвыпивший куколка болтал без умолку. «Я раньше не верил в себя, а теперь с сегодняшнего дня верю. Я напишу целую книгу и посвящу ее господину меценату». «Пиши, старик, пиши», — поддакивал Мотылек. «Мы тебя не покинем. Здорово это вышло у тебя, о старушке. В лесу старушка сидит в кадушке и скрипит избушка. Позвольте, вы перепутали. Неважно, главное, музыка стиха». «А что, куколка?» — спросил Новакович. «Что, если переложить эти стихи на музыку? Да я бы и переложил. Да разве вы композитор?